Глава 5. Иногда казалось, если Марки не станет, Ида не будет знать ни одного дворцового события, живя как под стеклянным колпаком. Лэри Хольмсворт относилась к тому типу людей, которые могут не замечать окружающих и события, пока те не рухнут прямо под ноги. Тогда, так и быть, стоит обратить на происходящее внимание. Не исключено, что и в тот момент девушка, находясь в своих мечтах, механически переступит возникшее препятствие и пойдет дальше, думая о своем. Марка цвела, как первая весенняя роза. «Ах, ну и вид у тебя!» — первым делом прощебетала она. «Бледная немочь, да и только! Срочно исправляйся! Ешь больше бульона на косточке!» Она села за стол, манерно сложила руки на коленях и откинулась на спинку стула, не забывая о безупречной осанке. Ида выпрямила сгорбленную спину. «Да уж, с твоим сияющим видом и до болезни было сложно соперничать. Нужно стараться, особенно когда вокруг такие мужчины и высокая конкуренция. Соответствовать непросто. К примеру, Лермонт. Нелегко дотянуться до такого совершенства. А надо ли?» В Иде проснулось упрямое желание делать и говорить назло. «Всю жизнь невозможно соответствовать чьим-то идеалам». Марка изящно положила варенье на поджаренный хлеб. «К сожалению, сначала нужно очаровать человека, накинуть паутину флёра, создать сказку. Наши прекрасные души мало кого интересуют. Мужчины, как дети, летят на ярких женщин, в том числе внешне, а потом, когда он уже увязнет, можно постепенно добавлять детали своего характера, чтобы не шокировать всей многогранностью своего существа. Сложно расстаться с человеком, находясь связанным с ним законным браком. Не чувствую в себе желания жить так сложно, даже ради совершенства». Ида рассмеялась и продолжила. Какой незабываемый розыгрыш случится в жизни молодых супругов, когда второе совершенство тоже начнет проявлять милые особенности своего характера. Бывают в погоне за счастьем и свои издержки. Ты слишком навязчиво предлагаешь мне Лермонта. В твою голову не приходила мысль, что не все девушки в мире влюблены в него? Да при чем тут ты? Марка раздраженно отмахнулась. Я о себе. «После прогулки на ипподроме мы стали весьма близки, часто проводим совместно время. Мне кажется, все это может перерасти в серьезные чувства». Фрейлина мечтательно задумалась. Ида осеклась. Вот глупая, надумала себе не весь что. Но к чему тогда был визит Лермонта в больнице и недвусмысленные разговоры с его стороны? «Ты же говорила, что он пользуется симпатиями огромного количества девушек. Не боишься стать одной из многих на его пути к счастью?» Марка кокетливо опустила ресницы. «Я обладаю умом, а это немалое преимущество. К тому же сохраняю холодный рассудок, а все наивные сами отпадут. Только если Лермонт сам этого захочет, в чем я уже не уверена». И в ней Лермонт увидел одну из многих. «Удачи тебе!» — хотелось закончить разговор позитивно, несмотря на поселившееся в душе разочарование. «Может, у тебя действительно получится ухватить счастье за хвост? Поймаю радужную форель на приманку, а когда расслабится, зажарю на масле с небольшим количеством перца, соли и розмарина». Вид у Марки был лукавый. «Отомщу за весь женский род, будь уверена». С фрейлиной, несмотря на сложный характер, было легко. Юмор и жизнелюбие составляли неотъемлемую часть ее натуры, а умение смеяться вместе способно рушить стены. И говорить она могла часами, плавно переходя с одной темы на другую. «Я немного отстала от жизни, как состояние Лэрта Пфальца». Марка озадачилась, глаза ее стали серьезными, искорка смеха в глазах потухла. «Не уверена, что понимаю произошедшее. Слышала, у него произошло кровоизлияние в мозг. Через 2 дня он пришел в себя, но что толку? Разум покинул его, возможно, безвозвратно. Лэрд смотрит на стену весь день пустым взглядом, никого не узнает, даже родителей. Я сама, конечно, не видела, но мне рассказывала знакомая медсестра. Профессор разводит руками, молодой парень, и такая серьезная болезнь». «Да, все это странно, но никто не застрахован от болезни». Воцарилось молчание. «И племянника короля так и не нашли», — Марка вздохнула. «Но не станем предаваться печали. Есть и хорошие вести. Осенний бал все-таки состоится. Многие уговаривали короля отменить прием в связи с непростой обстановкой в государстве, но его величество проявил неожиданное упрямство. Я рада безумно, хоть какое-то развлечение. Мне привезли ткань из Арлиса, невесомую, но при этом переливающуюся несколькими цветами. В свете пламени выглядит великолепно. Бальные залы не оборудованы газовыми рожками, там каждый раз зажигают тысячи свечей. Думаю, я буду смотреться неплохо. Ты уже подобрала себе наряд? Нет, лэрд Блэкстоун привез остатки моего гардероба. Наверное, там найдется что-то подходящее. Моя модистка из Вест-Далена должна была отправить несколько новых платьев. Признаюсь честно, я еще не заглядывала в гардеробную. «Так-так, посмотрим, что у нас здесь». Фрейлина с воодушевлением распахнула створки огромного шкафа и протянула завистливо. «Да, твой дядя не скупится на содержание своей племянницы». Она достала нежно-сиреневое шелковое платье с глубоким декольте и открытыми плечами. «Прекрасно! Ты просто обязана его примерить!» Следующий час прошел замечательно. Есть что-то завораживающее в девичьем щебетании обо всех этих тканях, пудрах и украшениях. Раньше Ида не разделяла восторга от подобных бесед, но сейчас к своему немалому ужасу и восторгу поймала себя на мысли, что пустой непринужденный разговор начинает приносить удовольствие. Вечером после передачи принца Густава заботам ночной няни Ида внезапно вспомнила, что до болезни хотела рассказать Алластеру Вайнеру о графе Берере. Ни от кого не таясь, она прошла полупустыми коридорами в старую часть дворца, надеясь, что министр у себя. В случае неожиданных расспросов всегда можно сказать, что ушла в библиотеку и заблудилась. Спустя 3 месяца регулярных и долгих походов в обитель знаний. Но лучше уж прослыть девой с сомнительными интеллектуальными способностями, чем выдать свою тайную связь с королевскими спецслужбами. Лэрд Вайнер по своему обыкновению корпел над кипой бумаг. Или девушка просто всегда так удачно попадает, когда главе тайной канцелярии приносит свежую отчетность в разноцветных кожаных папках. «Рад вас видеть в добром здравии!» Алластер действительно выглядел довольным. «Хотел бы я навестить вас в больнице, но счел неразумным проявлять излишнее внимание к вашей персоне». «Я понимаю. Спасибо за заботу. Я хотела нанести вам визит еще до больницы, но обстоятельства сложились не лучшим для меня образом. До болезни я посетила брата. В его школе проходили конные соревнования, на них мне повстречался человек, который наверняка участвует в заговоре. Это граф Лэрд Берер». Если девушка хотела сразить наповал министра тайной канцелярии этой новостью, то крупно просчиталась. Лэрд согласно кивнул. «Да, мне это уже известно. Стало известно в тот же день, когда вы подслушали разговор в зале регалий. Иногда выдают такие мелочи, что право слова становится смешно. Все-таки судьба не обделена злой иронией. Предмет гордости может стать погибелью». Не то чтобы Ида расстроилась, но возникло неприятное чувство, что она выглядит в глазах Лэрда Вайнера как ребенок, впервые сложивший башню из кубиков и демонстрирующий это достижение любящему отцу. «Почему вы решили не отменять осенний бал? Если я понимаю правильно, именно на нем что-то планируется?» «Совершенно верно», — ответил Лэрд Вайнер сухо. Именно поэтому я рекомендовал королю не отменять торжество ни при каких обстоятельствах. Не думайте об этом, у нас все под контролем. Берегите себя, ведите обычную жизнь. Ида уже собралась уходить, однако решилась задать вопрос. «Вы положили мне шкатулку под подушку?» Министр в недоумении сморщил лоб. «Полагаю, что нет, коль уж я о ней ничего не знаю». «Если вас это беспокоит, расскажите все с самого начала, а шкатулку мои специалисты могут проверить». «Не стоит», — Ида пожалела о сказанном. «У меня есть чувство, что этот амулет должен был мне как-то помочь». «Ну, как знаете». Лэрд откинулся на спинку кресла, накрыв усталые глаза ладонью. «Не стану вмешиваться в вашу частную жизнь, раз вы настаиваете на безвредности предмета. Подумайте еще раз, как и где...» «Найти меня вам известно». По его внешне расслабленной позе девушка поняла, теперь ее комнату обязательно осмотрят, как только она выйдет за ее пределы. У единственного живого носителя магической силы в королевстве не может быть личной жизни, а тем более непонятных шкатулок. В приемной перед спальней девушку ждал сюрприз. Два букета роз. Один белый, а второй синий. Дарители остались безымянными. Ветта лишь озадаченно похлопала ресницами. Маленькая гостиная, в отличие от спальни, редко замыкалась на ключ. «Что происходит?» — с долей усталости подумалась Лэри. «Почему букета два? И где, ради бога Исаии, они взяли синие розы?» Аромат цветов был ненавязчивым. Бутоны ровные, свежие. Немного поразмыслив, Ида забрала их в спальню. Лэрд Вайнер счел бы такое поведение неразумным, но она давно уже мысленно махнула рукой на безопасность. Девушка проснулась рано. Не утруждая себя распутыванием волос, она примостилась на стуле у окна, накинув на тонкую ночную сорочку плотный халат. В вещах, привезенных из Вест-Даллена, нашлись домашние туфли из мягкой кожи, чему девушка была очень рада. Лэри неторопливо выпила чаю. Уютно. Было приятно смотреть на сад, покрытый инеем ранним утром. На темную оконную раму из дерева и металла налипли льдинки. Верхние стекла запотели, но в большой просвет была видна значительная часть сада. Цветы за ночь ничуть не изменились, и Ида снова задумалась об их появлении. Найти в это время года цветы было непросто. Сезон цветов давно закончился. Можно попробовать сходить в королевскую оранжерею, вероятно, цветы взяли именно там. Но нельзя исключать, что прекрасные бутоны срезали в одной из частных теплиц. Приняв решение, девушка наскоро собралась, справившись без помощи Ветты. Корсет затянула сама, оставив простор для дыхания. Волосы стянула в узел, свернула и закрепила на затылке длинными шпильками. В оранжерее было тепло и влажно. Если закрыть глаза, можно представить, что находишься в летнем саду, замерзшем после длительной жары в ожидании грозы. Садовник рыхлил какое-то неизвестное Иде растение. «Здравствуйте, Ферд Мальдек!» Мужчина встал с колена и отер руки о фартук. Он был не стар, среднего роста, коренаст. Его шевелюра выглядела роскошно. Светлые кудрявые волосы, прихваченные на затылке лентой. Такое богатство невольно привлекает взгляд. «Здравствуйте, Лэри. С кем имею честь?» «Лэри Хольмсвард. Мне хотелось бы с вами поговорить по одному деликатному делу». Мужчина деловито кивнул. «Конечно, Лэри, но не здесь». Он оглянулся на своих помощниц. Девушки старательно делали вид, что удобряют почву вокруг молодых саженцев. Пройдя через неприметную дверь, они очутились в маленькой теплице, где стоял стол в окружении пары стульев. На полках вдоль стен расположились небольшие комнатные растения. «Так какой вопрос привел вас в мою обитель?» Ферд пощупал лист у маленького раскидистого растения, подозрительно напоминающего папоротник. Ида начала разговор, немного запинаясь от неловкости. «Скажите, пожалуйста, вы выращиваете много сортов роз и даже продаете их?» «Да, все верно. У нас много сортов, и они неизменно пользуются большой популярностью. Но со следующей недели мы ограничим продажу, поскольку все цветы пойдут на королевский бал». Ида немного помялась и продолжила. «Дело в том, что мне подарили два букета. Мне хотелось бы узнать дарителей, я полагаю, что цветы срезали с ваших грядок. У вас ведется какой-то учет покупателей?» «Разумеется», — меланхолично ответил садовник. «У нас есть журналы учета, но вам это не поможет. Мы соблюдаем неприкосновенность частной жизни, приватность. Иногда случаются весьма щекотливые ситуации. Не всегда букеты предназначены дражайшим супругам». Ида покрылась румянцем. «Но как же мне быть? Мне не оставили даже записки. Вы же понимаете, неизвестность нервирует». «Ничем не могу вам помочь», — он подмигнул девушке. «Журнал всегда лежит на небольшом столе, в темнушке у входа. Мы никому его не показываем. Даже если вы его возьмете, то ничего не прочитаете, поскольку не сможете зажечь свечу на столе серными спичками. Даже не пытайтесь». «Спасибо. А синие розы у вас имеются?» Ферд Мальдек беззлобно ухмыльнулся. «Я за все свои почти 50 лет не видел такого сорта в Нордленде. Знаю, что за пределами страны маги выращивают розы, преобразуя их магией, но это очень затратный процесс. В Нордланд такие цветы не завозят. Мне подарили букет именно синих роз. Такого эффекта можно добиться, если вколоть краску в стебель растения. Это самый простой способ достичь желаемого. На процесс окрашивания требуется некоторое время. Ида поблагодарила садовника и попрощалась. Мужчина отвернулся, сделав вид, что очень занят своими делами. Девушка тихо проскользнула в каморку, магией зажгла свечу. В этот раз обошлось без сгоревших штор и порчи прочего имущества. Журнал был внушительный, она быстро просмотрела последние 3 дня. Цветы королевской оранжереи пользовались популярностью. Пролистав несколько страниц, девушка открыла для себя многих аристократов с неожиданной стороны. Прямой ответ на свой вопрос Лэри не получила и вернулась в свои покои слегка озадаченной. Если все именно так, как ей представляется, то ситуация принимает неудобный оборот. Времени на размышления почти не осталось. Ида и так чуть не опоздала на службу. Принц Густав сегодня много грустил и был необыкновенно капризен. Девушка совершенно измучилась, пытаясь улучшить его настроение. Под конец дня выяснилось, что юный принц заболел. У него поднялся сильный жар. Не мудрено, что он был вялым весь день. Пришлось вызвать доктора и передать несчастного ребенка его заботам. Ида решила прогуляться в одиночестве. Надев пальто, она спустилась в сад. Погода была теплой. Снежинки падали на землю, соединяясь в полете в крупные хлопья. Девушка надела капюшон, оттороченный мехом. Прогуливаясь по дорожкам, она оказалась у беседки посреди пруда, одного из ее самых любимых мест. С наступлением холодов людей здесь почти не бывало. От воды шел холод, а серьезно простыть можно и за полчаса прогулки. Каменная беседка с остроконечным верхом укуталась в мягкое пуховое одеяло, уснув до весны. Ида не спешила садиться на деревянную скамью, любуясь подмерзающей гладью темной воды. Птицы давно уже улетели в теплые края, и от воды не доносилось даже легкого плеска. Снег, опускаясь на поверхность, без звука тонул в воде. Ей нравилось созерцать. Голова освободилась от мыслей, внутреннее состояние пришло в равновесие с погодой. Спустя некоторое время, в сгущающихся сумерках по беспрестанно падающему снегу, подмерзающему на закате, послышались шаги. Ида обернулась, этого человека она точно не ожидала увидеть. Архиепископ Родрик был одет буднично в одежду темных тонов. Ничто в нем не выдавало служителя церкви, тем более такого ранга. Ида торопливо присела в Книксоне. Архиепископ благосклонно поприветствовал девушку, не поскупившись на покровительственную улыбку всепонимающего человека. «Леди Хольмсвард, какая приятная неожиданность! Дитя мое, что вы делаете здесь одна в столь поздний час?» Ида овладела робость. «Мне нравится это место. К сожалению, днем я занята на службе и не могу сюда приходить». Отец Родрик с наслаждением вдохнул холодный воздух. «Человек наделен редкой способностью ценить красоту этого мира, но не все наслаждаются тем, что даровано от белого бога на короткий срок. Чем дольше я живу, тем сильнее становится моя жажда жизни. Я не могу насытиться великим даром. К моему стыду, человек в моей душе не готов отпустить земное и уйти к Всеотцу. Вы понимаете меня?» «Думаю, да». Ответ прозвучал не очень уверенно. «Жаль, что нам дарована столь короткая жизнь». Архиепископ задумчиво смотрел на гладь темнеющего рукотворного озера. «Очень давно люди, наделенные магией, жили дольше обычного населения. Голубая кровь этого мира. Мне действительно жаль, что церковь причастна к истреблению магов». Ида, забывшись, пожала плечами. «Некоторые привычки сложно искоренить». «Все это давно прошло, стало историей». Архиепископ слабо улыбнулся, как показалось девушке, немного уязвленно. «Дела былые», — он повернулся к ней, всем своим видом демонстрируя приятие и участие, и продолжил. «У вас сильное здоровье, леди Хольмсвард. Я боялся, что мне придется провожать вас в последний путь. К счастью, стараниями нашего замечательного доктора и вашими молитвами я снова здорова». «Кладбище спящих духов. Очень красиво. Но вам там не место. Еще не время». Последнее утверждение прозвучало зловеще. «Но я мог бы устроить вам экскурсию». Иду нервно передернула. Девушка совсем не находила в себе желания ходить по кладбищам, тем более в столь поздний час. Недавние скитания по некрополю дворца отбило это желание напрочь, возможно, на многие годы вперед. «Спасибо за предложение. Пожалуй, уже поздно для подобных прогулок». Отец тихо рассмеялся. «Не бойтесь духов, им нет до вас никакого дела». «Позвольте не согласиться, моя популярность в загробном мире достигает невиданных масштабов. Вот такая я особа нарасхват, кто бы мог подумать». «Ещё не совсем темно, к тому же у меня есть отличный фонарь. В сумерках кладбище выглядит еще прекраснее, чем днем». Ида не спешила отвечать. Ее немного беспокоило чрезмерное желание со стороны его высокопреосвященства непременно выгулять безызвестную девчонку средь камней сомнительной ценности. «Простите, я действительно не могу. Жутко боюсь кладбищ. Буквально лишаюсь чувств». Девушка, подумав, решила добавить трагичности. «Последствия пережитого в детстве все еще со мной». Она смахнула несуществующую слезу. Архиепископ расстроился. «Простите, что заставил вас переживать. Знаете, вы всегда можете прийти ко мне и исповедаться». «Конечно, отец», — смиренным голосом оскорбленной невинности продолжила Лэри. «Я обязательно к вам загляну, возможно, даже на следующей неделе». Она быстро, но почтительно откланялась и поспешила прочь из сада, спотыкаясь и задирая юбку над мокрым снегом выше, чем позволяли приличия. Ида почти физически ощущала, как архиепископ смотрит ей в спину. Отойдя на почтительное расстояние, девушка глупо рассмеялась. Если бы его высокопреосвященство не был связан целибатом, Ида подумала бы, что он не прочь совершить грех прелюбодеяния. Но поскольку это невозможно, подобная мысль в отношении Божьего слуги постыдна. Недолгие греховные мысли уступили место тревоге. Все не так, не сходится. Девушка упрямо пыталась вспомнить свои ощущения от пребывания рядом со священником. Что-то помимо его двойственности было в нем неприятное, тянущееся, как тенета в заброшенном доме, инородное. Может, он и есть тот самый таинственный недоброжелатель, жаждущий заполучить девушку себе любой ценой? Встряхнув головой, Ида отогнала навязчивую мысль. «Невозможно». У архиепископа Родрика были сотни вариантов расправиться с магичкой-неумехой, но он ни одним из них не воспользовался. Возможно, в темной комнате нет никакой кошки, да и вид его был слишком прозаичен для злодея. Обычный мужчина лет 40 со своими причудами. Вот и все. Тогда где враг? Неужели он отступился? В гостиной Иду ждала еще одна неожиданность в виде светловолосого молодого респектабельного доктора. Ида сдержанно поприветствовала посетителя. Лермонт был одет в светлый костюм, который ему очень шел. На столе стояла коробка шоколадных конфет. Девушка мысленно облизнулась. Заручившись согласием визитера, она попросила Ветту организовать чаепитие. Горничная смотрела неодобрительно, но, ничего не сказав, легкомысленный Лэри убежала выполнять поручение. Ида понимала ее негодование. Чаепитие в обществе чужого мужчины один на один — верх неприличия, тем более после заката. Лермонт не спешил начинать беседу против своего обыкновения, он был молчаливее, чем обычно. «Как твоя практика?» — Лермонт задумался. «Неплохо, много пациентов, особенно почему-то женщин». Он рассмеялся. «Больных простудой и ипохондриков я отправляю к профессору. Все-таки моя специализация — хирургия. Случается много неловких ситуаций, порой некоторые пациенты принимают заботу о больном со стороны доктора за нечто большее». Он посмотрел на свои руки и вспомнил про коробку конфет. «Зашел поздравить тебя с выздоровлением. Вчера решил не досаждать своим присутствием, отправил цветы». «Спасибо, было очень приятно. Белые или синие?» Лермонт озадачился. «Розы, мне подарили два букета». «Белые?» Лэрд помрачнел. Ида распаковала конфеты. По комнате поплыл запах ванили. «Восхитительно, мои любимые, с орехами!» Лермонт конфет не ел, пил горячий чай большими глотками и без сахара. «Хотел пригласить тебя на конную прогулку завтра утром. Как ты смотришь на это предложение?» Ида сконфузилась. Ситуация вокруг нее и Лермонта становилась для девушки все более неприятной. Она чувствовала себя предательницей по отношению к Марке, надеющейся на отношения с молодым доктором. А он порхал по жизни легко, не гнушаясь любого общения, даже компрометирующего. «Я плохо катаюсь верхом», — она отставила чашку. «Лермонт, я не думаю, что нам стоит переводить наши отношения из приятельских в иную плоскость». Синий взгляд был внимательным. В уголках искрились смешинки. «Нелегко говорить вот так. Глаза в глаза». Нельзя сказать, что Лермонт расстроился, наоборот, в его взгляде появилось странное удовлетворение. Если Ида ожидала какой-нибудь реакции, то точно не такой. «Конечно. Желание Лэри — закон», — он криво усмехнулся и продолжил. «Прогулка ни к чему тебя не обязывает. Подумай еще раз». Девушка пообещала подумать. Дальше они обсуждали всякую ерунду, не забивая голову серьезными размышлениями и сдабривая неспешный разговор шутками и остротами. Молодой мужчина был мастером ведения светской беседы. За годы обитания в высшем обществе, поднаторевшем в нелегком искусстве. В разгар разговора явился еще один посетитель. Похоже, семейство Фальтов непреодолимо тянуло к чаепитиям. Жаль, что пить они его собирались непременно в гостиной Лэри Хольмсворт. Рикард сдержанно поприветствовал присутствующих. «Ида, я хотел справиться о твоем здоровье». Он оглядел сидящих за столом, застывших в ожидании. «И нанести ответный визит. Невежливо, что ты заглядываешь ко мне на огонек, подъедаешь мои запасы засохших пирогов, а я до сих пор не зашел на прошлогоднее печенье». Ида налила еще одну чашку чая и пододвинула темноволосому мужчине с невинным видом откинувшемуся на спинку кресла. Лермонт сверлил брата взглядом. Рикард никак не реагировал, пока светловолосый брат не перешел в наступление. «Забавно, что вы с Лэри Хольмсворт подружились. Не знал, что ты умеешь, Рикард. С твоим характером». В ответном взгляде Рикарда, предназначенном Лермонту, плескалась холодная морская вода изумрудного оттенка. «Близость смерти сближает людей. Тебе ли не знать, дорогой брат?» Лермонт показал безупречный оскал. «Жаль только, что большая часть жизни наполнена рутиной. Не просто выдержать обыденность, не правда ли?» Рикард согласился. Голос его был ровным и безэмоциональным. «Пожалуй, ты прав. Кому, как не тебе, знать, насколько тяготит унылая повседневность? Ты всегда искал приключений, преимущественно мимолетных». Ида понимала, что братья ведут скрытое противостояние, но к чему эта неожиданная перепалка, никак не могла уловить. К ее удивлению, после последних слов брата, Лермонт побледнел еще сильнее. В его глазах появилось злое выражение, но он быстро нашелся с ответом. «К счастью, мои развлечения не так экзотичны, как твои. К тому же они меньше шокируют общественность». Лермонт резко встал. «Спасибо за приятное общество, Ида. Надеюсь, что конная прогулка состоится. Буду ждать тебя после завтрака на аллее». Рикард расправился с чаем в один глоток. «Обожаю конные прогулки». Доктор, собравшийся выйти за пределы покоев, резко развернулся. «Надеюсь, тебе хватит благоразумия не мешать». Рикард ничего не ответил, и Лермонт ушел. Ида сидела в глубокой задумчивости. Утонув в кресле, пальцы крепко сжимали пустую чашку. Отмерев, она придвинулась ближе к столу. «Мне очень понравились цветы, спасибо!» Рикард отмахнулся. «Это было совсем несложно. Несколько инъекций в стебели и немного времени. Я рад, что ты все-таки вернулась. Считай, что это благодарность за правильный выбор. В какой-то момент я уже отчаялся, но силы твоего сопротивления оказались сильнее болезни». Ида молча ушла в комнату. Вернувшись, она протянула мужчине маленькую шкатулку. Он взял ее и спрятал в карман. Каждый из них думал, как преодолеть возникшую неловкость. Все было по-другому там, на цветущем лугу. В реальности гораздо сложнее. «Прости», — Рикард смотрел серьезно и печально, — Может, я не имел права. Я не мог не попробовать вернуть тебя. Ты слишком важна». Ида с трудом выдержала взгляд зеленых глаз, чувствуя, как начинает кружиться голова. Следующая фраза сорвалась с губ, минуя голову. «Конечно, на ком же иначе ты будешь ставить опыты, потеряв такой интересный объект для изучения?» Рикарда как будто стегнули хлыстом, но он быстро справился с собой. «Высокого же ты мнения о моих способностях к эмпатии?» В голосе слышалась ирония. «Тебе нужно знать, что ты никогда не была для меня объектом изучения. Твое представление обо мне, как об одержимом ученым, превратно. Осмелюсь утверждать, что ты относишься ко мне предвзято». Настала очередь девушки искренне возмущаться. «У меня не было необходимости складывать о тебе какое-либо мнение. Искренне недоумеваю, почему мы постоянно оказываемся рядом в различных щекотливых ситуациях». Рикард подался к девушке всем корпусом и проникновенно произнес: «А может, это судьба?» Ида инстинктивно отшатнулась. «Не думаю». Рикард вздохнул. «Что ж, тогда вынужден вас покинуть, а то, чего доброго, скомпрометирую вашу добропорядочность». «Боюсь, вы опоздали. С вашими страхами на несколько недель моя добропорядочность уплыла вместе с холодной водой при наших совместных осенних купаниях». Рикард рассмеялся. «Плюнь в лицо тем злым языкам, что разносят такие нелепые сплетни. Нужда не знает приличий. Хотя я немного жалею, что святая уверенность в нашем совместном грехопадении существует лишь в умах некоторых индивидуумов. А я в действительности не имею к ней никакого отношения. Вдвойне обидно, что несколько дней я валялся с жаром и физически не мог совершить все преступления, которые мне приписывают». Ида почувствовала, как краснеют уши. Рикард нашел произведенный эффект милым, о чем прямо и сообщил, а после попрощался и ушел, не предоставив девушке возможность ответить. «Ничего», — подумала Лэри обреченно, — «у меня вся ночь впереди. Но все-таки каков наглец, и это ему я на грани жизни и смерти изливала свои самые сокровенные мысли». Утром ни на какую прогулку Ида не пошла. Из окна было видно, как братья Фальт что-то выясняют, придерживая за узду лошадей. Судя по жестикуляции, разговор носил отнюдь не миролюбивый характер. Девушка трусливо послала Клермонту Ветту с запиской, в которой выразила свои искренние извинения за то, что не сможет составить ему компанию. Срочные дела возникают так неожиданно и всегда не вовремя. Клермонт записку прочитал и в сердцах разорвал ее, что-то сердито выговаривая брату. Лица Рикарда девушка не видела, он стоял к окну спиной. В конце концов Лермонт вскочил на лошадь и сорвался с места во весь опор. Рикард поехал вслед за ним. Аида собралась в библиотеку, не забыв прихватить свои тетради и альбом. Развлечения, конечно, необходимы, но иногда новые знания гораздо полезнее прогулок. Тем более девушка обещала Лерту Блэкстоуну прилежно заниматься своим образованием. Но раз за разом что-то мешало, и нерадивая ученица уже начала испытывать угрызение совести. Мысленно она пообещала вечером написать учителям, которых ей назначил дядя, с пожеланием скорейшего возобновления прерванных, а по сути, так и не начавшихся занятий.